родня большая?» «Моя родня еще познакомится с вами», — с угрозой произнес парень. «Это будет последнее знакомство для твоей родни», — отрезал Афанасий. «Сядь, кому я сказал? Или тебя посадят?» Омар бросился на него с кулаками. Жопа в страхе зажмурился. В следующий миг парень валялся на полу, прикрыв ладонью окровавленный рот. Афанасий спокойно вытирал руку о занавеску. На ткани остались кровавые мазки. «Сынок, не надо так со мной разговаривать, ясно?» Почти ласково произнес он. «Я люблю вежливых, воспитанных людей». Омар выплюнул на пол два выбитых зуба. Поморщился, но ничего не ответил. Жопа с восхищением смотрел на своего босса. Сам он в жизни не дрался, не умел, боялся любого физического насилия. Афанасий спокойно продолжал. «Мне не нужны деньги твоей сестры, ясно? У меня есть деньги, и я не вор». «Меня вы украли», — прошепелявил Омар. «Вы за эти зубы дорого заплатите». «Не дороже денег. Ты находишься в клинике. Здесь тебя вставят новые, из металлокерамики. Подберут под цвет». «Я уважаю старших, но с трудом удерживаюсь, чтобы не послать вас подальше», — процедил Омар. «Что вам от меня нужно?» «Ты должен написать сестре записку». «О чем?» — насторожился Омар. «Я не буду ничего писать». «Будешь. Так у тебя появится шанс выжить самому и спасти сестру». «Что ей угрожает?» «Не что, а кто?» «Вы, что ли?» «Нет. Она сама представляет для себя угрозу. Если она не прекратит заниматься делами, она плохо кончит». «Как вы заботитесь о моей семье?» — горько усмехнулся Омар. «Вам какое дело?» «У нас не общие дела», — сдержанно ответил ему босс. «У вас с ней?» «Не может быть. Почему это? Думаешь, она только апельсинами торгует? О, у нее замашки, будь здоров. Я ничего об этом не знаю и ничего писать не буду. Напишу с ваших слов то, что повредит ей. Вы этого хотите?» «Не твое дело. Выбора у тебя нет». «Я не буду писать». «Позови ребят», — негромко сказал Афанасий Жопе. Тот кинулся к двери, и вскоре комната заполнилась бугаями в одинаковой пятнистой форме. Омар заметно побледнел. «Этим вы ничего не добьетесь». «Ты себе не представляешь, чего только можно добиться этим», — усмехался Афанасий. «Мальчики, пощупайте его немножко, но меру знайте. Жизненно важные органы не трогать». Через 5 минут Омара трудно было узнать. Его красивое лицо опухло от побоев, глаза покраснели, изо рта текла струйка крови. Пальцы, перебитые подкованными ботинками, напоминали сосиски. Пальцы на левой руке, правую пощадили, еще пригодится. Он едва смог пошевелить губами, чтобы пробормотать, с ненавистью глядя на босса. «Не буду писать». «Ты добьешься того, что от тебя останется только одна правая рука», — пообещал ему Афанасий. «Что, не проняло тебя?» «Наркоманы, они бывают нечувствительны к боли», — напомнил ему Жопа. «Ах ты, боже мой!» фальшиво воскликнул Афанасий. «Да я и забыл. Хочешь косячок, Омар?» «Идите вы!» «А еще, говорят, на Кавказе старших уважают», упрекнул его Афанасий. «Кто тебе носит сюда Анашу, дорогой?» «Никто». «За идиота меня считаешь?» «А кто знает, может, вы и есть идиот?» «Ах ты, щенок!» разозлился Афанасий. «Давайте, прибавьте ему еще, мальчики». Второй раз дался Омару труднее. Он дышал с трудом. Левую руку страшно дергало от боли. Внезапно, глядя на своих мучителей, он все понял. Понял, что живым они его уже не отпустят. Если он напишет записку, они сразу его уничтожат. Как его такого отдадут сестрам? Сестры, хотя и женщины, но могут отомстить. Он исчезнет. Единственное спасение для него сейчас — держаться. Он решился на хитрость и заговорил. «Эй, вы, как вас там?» «Мое имя тебе знать не обязательно», — откликнулся Афанасий. «Зови просто хозяин». «Хозяин? Не дождетесь». Амар сплюнул на пол кровь, с трудом шевеля языком. «Ладно, я напишу, но сперва скажите, что». «Всем выйти», — приказал Афанасий, — «ждать за дверью, на случай, если он передумает писать». Его приказание немедленно было исполнено. В комнате остался только Жопа, который сразу встал на страже у двери. «Вот бумага, вот ручка». Он помог Амару присесть за стол, вложил ручку в его здоровую руку. Амар выронил ручку. «В чем дело? Сперва скажите, что писать». «Я диктую», — и Афанасий с выражением начал. «Аида, дорогая, люди, которые меня похитили, хотят, чтобы ты сидела тихо и не высовывалась. Ты многим мешаешь. Если ты не будешь больше заниматься делами, меня отпустят. Ну а в конце прибавь пару ласковых слов. Сестре будет приятно. Ты же у нее ходишь в любимчиках». «Я напишу это», — кивнул Амар. «Так пиши. Ничего страшного в таком тексте, как видишь, нет». «Я напишу», — повторил Амар. «Как только заживет левая рука». «Что?» «Я левша, уважаемый», — злобно ответил Амар. «Вы этого не знали?» Афанасий потрясенно смотрел на него, потом перевел дикий взгляд на Жопу. Тот затряс головой, как укушенный. «Ничего не знаю, ничего не знаю». «Врешь, щенок паршивый, смеешься надо мною, пиши». Афанасий сунул ручку в правую руку Амару. Но тот только улыбнулся. Улыбка из-за выбитых зубов вышла страшная. «Ладно, вы так этого хотите. Попробую. Впервые в жизни». И он начал так корябать ручкой по бумаге, что у Афанасия рот открылся. Ручку он тоже держал неуклюже. Все буквы у него сильно заваливались налево. Трудно было даже понять, что он пишет. Наконец Амар бросил ручку. «Можете проверить, в конце концов. Правду я сказал или нет? Я левша. Я всю жизнь им был, ясно вам? Меня еще в школе хотели переучить, но я не дался. И вам этого не удастся. Поздно меня переделывать». Жопа тихим бесом вымылся из комнаты и вернулся через минуту грустный. «Я спросил у охраны. Он всегда держал ложку левой рукой, когда ел. Но мы не знали, что он левша. Нелепо вышло». Афанасий смял исписанную бумагу и швырнул ее в угол. Жопа робко вмешался. «Афанасий Сергеевич, руку ему можно подремонтировать. Специалисты найдутся». Афанасий пригвоздил его взглядом к полу. Жопа закрыл рот и похолодел. Он понял, какую ошибку совершил. Афанасий категорически запретил ему называть его имя-отчество в присутствии Амара. Если у парня есть с кем-то связь, он может сообщить сестре, у кого находится в плену. Это страшная засветка. А связь у парня есть. Иначе кто же ему тогда таскает сюда Анашу? Афанасий развернулся и молча вышел из комнаты. Жопа растерянно поспешил за ним. Сразу было видно, как он перепуган. Пленник остался один в разгромленной, залитой и заплеванной его кровью комнатке. И все же он радовался. Амар радовался, но про себя. Он старался не показать, как доволен своим обманом. Левшой он не был. Ложку, правда, всегда держал левой рукой. И когда случалось орудовать ножом и вилкой, тоже держал их наоборот. Нож в левой, вилку в правой руке. Но писал всегда правой. Уж тут-то его учительница достала, еще в первом классе. Увидела, что мальчик держит ручку в левой руке, и начала над ним трудиться. Удалось. Почерк, правда, у Амара был плохой, но зачем ему красивый почерк? Писем он никогда не писал и вообще редко писал. Отец ему еще говорил, когда был жив: «Ты, Амар, все равно, что из бедной семьи. Диплома у тебя нет. Я бы тебе купил диплом, но ты даже документы отнести в университет не хочешь. Что из тебя будет? Неграмотный неудачник?» Посмотри на братика, как он учится. Амар в таких случаях только рукой махал. А, не нужно. Мать даже как-то бросила ему обидное слово. Аж чурчага, то есть неудачник, простофиля. Но он и тогда не собирался переделывать себя на чужой лад. Братик учится? Пускай учится. Может, от него, от Амара тогда отстанут. И правда, отстали. А потом он сам от всех так отстал, что вот украли его и с концами. Он вспомнил тот вечер, квартиру в Минске на площади Победы, обелиск в окне. Пьяную, обкурившуюся до потери пульса компашку, которая забрела к нему тогда. Многих из этих людей он видел в первый раз. Ничего удивительного. Где ему было всех знать? Люди меняются, появляются, исчезают навсегда. Приходят новые люди, приводят с собой знакомых. В тот вечер Амара интересовала одна женщина. Красивая, замужняя. Высокая статная блондинка с такими глазами. Он подкатывал к ней давно, но только сегодня удалось ее заманить в гости. Он знал, она давно сидит на винте. На ее внешности это пока не очень отражалось. Только взгляд у нее был. Да что там взгляд? Глаза такие. Синие. Он подсел к ней поближе. Он сидел на диване и нехотя затягивался сигаретой. Он снова восхитился ее удивительной фигурой. Высокая тугая грудь, тонкая талия. Задик, с ума сойти, все отдай, мало будет. Ноги, как на рекламе колготок. И юбка такой же длины, как на рекламах этих бывает. То есть ровно такая, чтобы кружевные трусики прикрыть. Волосы белые-белые, обесцвеченные перекисью, до пояса. Красота. «Скучаешь?» — тихо спросил он. «Почему со мной не поговоришь?» «А ты что, веселый?» — вопросом на вопрос ответила она, уставившись на него мутными синими глазами. «Я веселый. А ты что грустная?» «Отвали!» «Такая красивая! И такая грустная!» Он пропустил мимо ушей ее грубость. «Ничего, вот задерет он эту юбчонку, тогда за все ей отплатит». «Почему не хочешь мою квартиру посмотреть? Села и сидишь, ничего не ешь, не выпиваешь». «Есть не хочется, а квартира? А, все уже видела». «Спальню не видела». «Нахера мне спальня?» — устало спросила она. «Слушай, ты мне говорил, у тебя винт есть». «В натуре есть или это было так, для понта?» «Есть». «Где?» «В спальне». Ее удивительные глаза стали уже не такими мутными. В них зажегся огонек. «Слушай», — сказала она, — «дай мне». «Ну, дай. И делай со мной тогда, что хочешь. Я вся буду твоя. В натуре». Он повел ее в спальню, вколол ей винта. И когда она поплыла, уставившись широко раскрытыми глазами в потолок, с наслаждением всадил ей под короткую юбочку, как давно хотел. Неизвестно, что примерещилось при этом девке. Она вдруг заорала, как будто ее резали, а не трахали. «Беги! Беги!» У него даже эрекция чуть не пропала. А девка продолжала кричать. «Они уже рядом, рядом! Они тебя убьют и меня убьют!» Он врезал ей по щеке, чтобы замолчала, иначе пропало все удовольствие. С наркоманками он не церемонился. Да, честно говоря, и с женщинами вообще тоже. Он их презирал. Видел, до какого падения может дойти женщина. Всякое видел в свои 30 лет. Вколол он себе винта за компанию и провалился в страшную пропасть. Из пропасти его вытащили зеленые косматые руки. Длинные-длинные. Они опустились на дно пропасти, вытащили оттуда Амара, понесли его высоко-высоко под небесами, положили на крышу машины. Машина тронулась, на ходу превращаясь в лодку. На такой лодке он плавал мальчишкой в Сухуми. когда все еще было хорошо. А пришел он в себя уже в клинике. И первое, что увидел, было жирное круглое лицо жопы. А первое, что он услышал, были слова. «Попался, голубчик?» И сейчас, одиноко сидя в разгромленной комнате, сплевывая длинные струи кровавой слюны, Омар подумал, а что, если это была подстава? Блядище обесцвеченное. Явно что-то знала. И глюки у нее были подходящие. Орала, что меня убьют. И точно, чуть не убили. В двери снова щелкнул замок, и показался жопа, мрачнее тучи. За ним шли двое охранников. Один тащил сложенные стальные ставни, другой — сварочный аппарат. Газовый баллон вкатился следом на колесиках. Его тянул третий охранник. Жопа включил электрический свет. Ни слова не говоря, ребята занялись делом. Завоняло сваркой. Омар им не мешал вопросами. Он уже понял, что окошко ликвидируют, еще когда Афанасий подергал решетку. Козлы. И недаром спрашивали про Анашу. Что теперь делать? Припрется ночью ада и лоб себя расшибет. Работа была окончена через 15 минут. В комнате стало бы совсем темно, как ночью, если бы не горящая лампа под потолком. Окно оказалось заварено намертво. От сварки стало дымно и невыносимо жарко, не продохнуть. Жопа лично проверил все швы смоченным слюною пальцем, чтобы не обжечься, и мерзко хихикнул. Так тебе поуютней будет, миленький мой. Достукался? Вы свое дело сделали. Чего ко мне цепляетесь? Мне разницы нет, решетка или ваши ставни, — ответил Омар. Рассказывай. Загнешься. Кто тебе сюда Анашу носил, а? Через окошко пихали? А если ваши ребята меня снабжали? Закинул удочку Омар. Нет, ты все получал отсюда, — жопа указал на окно. А тебе хана. Загнешься в два счета без своей травы. Может, загнусь, да только не раком, предупредил Омар. У жопы вдруг нехорошо сверкнули глаза. А это только от меня зависит, понял? Сказал он. Захочу, скажу ребяткам. Они тебя так-перетак употребят. И раком, и орлом, и решкой. Во всех позициях. У меня тут есть такие специалисты по этому делу. Омару стало дурно. Он не вынесет такого позора. Он не голубой. А жопа, поняв, что тот испугался, совсем разошелся. А вот возьму и прямо сейчас прикажу тебя трахнуть. Сперва посоветуйся с боссом, скрипнул оставшимися во рту зубами пленник. Может, он тебя не похвалит? Говно, бросил ему жопа. Кому ты нужен, мать твою, в задницу? Омар промолчал. Вся компания покинула комнату. На прощание жопа махнула рукой. «Коптись, селедка!» «Козлы!» — заорал Омар. «Оставьте хоть дверь открытой для вентиляции! Эй, кому говорю? Я же тут задохнусь!» «Ни хера подобного!» — раздалось уже в коридоре. «Ребятам тоже неохота дышать этой вонью. Терпи, красавчик!» Афанасий собрался уезжать. Жопа провожал его не так торжественно, как встречал. Он пыхтел, утирал пот, угорел при сварке. Афанасий молча сел в машину. Жопа не решался подойти. Тот поманил его пальцем и процедил. «Ну? Ты здесь хороших дел наделал. Я тобой недоволен». «Да я же Афанасий Сергеевич». «Запомни, если этот засранец Омар сумеет еще с кем-то связаться, я твое жирное брюхо сдам на колбасу». «Никогда он ни с кем теперь не свяжется», — успокоил его жопа. «А что, для гарантии надо было мне лично сюда приехать? Сам не мог допереть, что ему травку в окно совали?» «Кто же знал?» — развел руками жопа. «Высоко очень, третий этаж». «Значит, у тебя тут завелись верхолазы. Проверить, кто это может быть?» «Из охраны кто?» — неуверенно предположил жопа. «Только они выходят из дома, а в окно можно залезть либо с крыши, либо с земли по лестнице. Проверь всю охрану, внутреннюю тоже. Есть здесь человек, который рискует ради Амара?» «А почему же тогда Аида до сих пор не знает, где ее брат?» «Дельный вопрос. Молодец. Амар сам безмозглый наркоман, и он ничего не знал. Но если кто-то ему помогает, то этот человек работает здесь. А здесь работает, знает, на кого пашет. И все же Аида не в курсе». «Странно. Может, все-таки он просто покупал и нашел? На какие шиши? А может, натурой расплачивался? С задницей, что ли?» — сощурился Афанасий. «Ну, не знаю. От твоих ребят всего можно ждать. Перетряси их всех, Афанасий Сергеевич. А может, просто копнуть этого типа?» «С ума сошел? Это единственная заручка против Аиды. Он не нужен. Она брата губить не станет. Баба есть баба». «А чего вы все-таки от нее хотите?» — льстиво спросил Жопа. «Чтобы она отвалила от этого дела, да? Чтобы все досталось вам одному? Давно пора это сделать. Зачем нам баба?» «А, длинно выругался босс, не лезь не в свои дела. Здесь все и так принадлежит мне, запомни. И ты, жирный Боров, кот кастрированный, тоже мой. Все здесь построено и куплено на мои деньги. Все люди здесь работают на меня. Все проблемы валятся на мою шею. Здесь все мое. Все до последнего камушка, до последней капли крови. А эта дрянь в Минске только потрепалась для начала, а теперь сигналит. Где прибыль?» «Так можно просто помахать ей ручкой, объяснить так и так. Она тут оказалась лишняя. Баба не станет рыпаться, не того уровня женщина», — вздохнул Жопа, который решил не обижаться на оскорбление. «Вы человек большой, а кто она?» «Куча говна», — в рифму ответил босс. «Если ее просто поставить в угол, развоняется непременно. Ей известен адрес клиники. Ей известен твой адрес, твое имя. Мое имя. Этого мало?» «Маловато, дубина. Мало, чтобы что-то с нас сорвать. Но чтобы нас подставить по всем статьям, этого хватит. Клинику в карман не спрячешь. Нужна полная легальность. Запомни, я ни с кем никогда не ссорился, ни с кем и никогда. Я не оставляю после себя врагов, живых врагов. Понял?» Жопа поежился. «Понял. Не корчи клоуна. Займись бобром, срочно. Обыск по всей форме». «Сделаю. Да запомни, чтобы он ни сном, ни духом не прознал». «Конечно. Он работает. Как раз можно все перевернуть и обратно положить». «Да», — задумался вдруг Афанасий, — «лучше, наверное, прослушивать его комнату. Установи систему сегодня же». «Сделаем. Только трудновато будет припрятать. Мебели-то нет почти. Болван! Засунь в кондиционер!» И машина по знаку босса резко взяла с места. Жопа остался на дороге один, в облаке газа. Он тоскливо поморщился и поплелся к себе. Димон психовал, но втихую. Громко было нельзя. За палатой с момента ухода Афанасия секли охранники. Двое здоровых бугаев за дверью, автоматы наперевес. Это ему сообщил вернувшийся в палату Хелли. А вот Бобер почему-то не вернулся. Хелли объяснила шепотом. «Ушел. Куда без понятия? Может, его увели?» «Нет, сам ушел. Пошел себе по коридору, когда мы вышли. Я-то, дура, осталась торчать у окошка, а он двинул куда-то. Я и не успела толком ничего сообразить. А за ним идти? Зачем к себе лишнее внимание привлекать?» «С ним бы побазарить. Говори со мной. У меня котелок варит не хуже. Чего он от тебя хотел?» «Босс?» «А, вот кто это был. В натуре это и есть босс», — простонал парень. «А Никита Павлович — козел вонючий. Подумаешь, новость!» — фыркнула девушка. «Ясно было, за Никитой кто-то стоит. Жопа он и есть жопа. Давалка дешевая. Гомик опущенный. Я давно его раскусила. А я нет. Болван. Так чего босс хотел? Меня хотел. В смысле употребить? Хели сверкнула своими фонарями. Он чего, тоже гомик? На пару с жопой? Вот цирк. Нет, мужик серьезный, пояснил Димон. В том-то и беда. Меня под Батяню сделали. Думаешь, зачем? Наколка будет типа «Жив Батяня». Я его роль играть буду перед его же корешками. Команды им стану отдавать издалека. В смысле того убрать, другого пугнуть, третьего упрятать. А команды будет мне босс отдавать. Ясно же, до поры до времени эта лафа продлится. А потом, сколько ни крути, все равно расколют. Такие подставы долго не живут. И вот как жареным запахнет, этот Афанасий Сергеевич меня к стенке, чтобы не успели расколоть. И не подкопаешься. Умно придумал. Зачем ему это? Хочет группировку к рукам прибрать. Не доперла умная? Блин, задумалась Хели. Да, это вилы. Не повезло тебе. Говнюки, простонал Димон. Меня подставили со всех сторон. И не таких шишек подставляют. Обидно, понимаешь? Чувствовать себя перед ними пацаном зеленым. А ты и есть зеленый. От зеленой слышу. Хели усмехнулась. Не рыпайся. Ты здорово вляпался в это дерьмо. По самые ноздри. Скоро захлебнешься, это верно. Тебе надо когти рвать. Найдут, уничтожат. А если тебе сорваться отсюда и кинуться к дружкам Батяне, предложила девушка. Срыв я тебе устрою. Один уже с моей помощью бежал. И тебя как-нибудь выпихнул. А шизела? В натуре? Надо тебе к ним сорваться, зажглась Хели. Так, мол, и так. Против вас завалилась большая поганка. Сдавай и жопу, и этого серьезного. Как там его? Афанасий Сергеевич. Вот-вот. Сдавай их с потрохами. Пусть ребятки расколют это осиное гнездо. Мы все моментом освободимся. «Нахера ребяткам колоть такие шишки?» — возразил Димон. «Я же перед ними в дураках остаюсь». «Ага», — скажут. «Спасибо, что предупредил. Меня в цемент и в яузу. Главное, узнают, что Батяня на самом деле погиб. Все равно с ними уже такой финт с подставой не пройдет. Ясно? Чего им со мной возиться? Насмерть заиграют». «Но делать-то что-то надо». Дверь в палату резко отворилась. Вошел бобер. Строгий, кулаки в карманах белого халата. Охрана за ним не двинулась. Видимо, персоналу все еще доверяли. Или была другая причина. «Как себя чувствует больной?» Громко не отходя от двери, спросил бобер. Хеми поняла, вытянулась. Хочет спать. «Пусть спит. Померяем ему давление». Бобер подошел поближе к кровати. «Все нормально?» «Да», — убито ответил Димон. «Все в ажуре. Не подкопаешься. И память у меня отказывала, и башка кружилась, и повязки он у меня, гад, все пересмотрел, а на правой чуть не размотал. Вот бы удивился. Шрама-то и нет». «А что похоронный вид?» — Хели прошептала. «Такие дела, бобер. Его подставили под ребят Батяни». Бобер выслушал эту жалостную историю. Димон умолк. Хели тоже не спешила высказываться. И бобер молчал. Наконец, Димон не выдержал напряжения и негромко спросил. «Так что мне делать?» Хели говорит, «Срывайся, беги к ним». «Глупости», — отрезал бобер. «Придумай, чего поумнее», — пожала плечами Хели. «На то ты и мужик». «Я думаю, тебе надо соглашаться», — неожиданно ответил бобер. «Уже согласился», — вздохнул Димон. «Так, чисто для понта». «Не для понта. А в натуре надо соглашаться на все условия». «Да?» — психанул Димон. «Меня заиграют, как последнего фраера. Ничего не понял? И тебе я тогда ничем не помогу. Усек?» «Поможешь», — спокойно ответил бобер. «Ты теперь вдвойне обязан мне помочь. Потому что после того, как ты будешь совсем здоров, меня и Хели сразу ликвидируют». «Кто это?» А так...